Водолазы и тракторы. Представляете, как выглядело озеро, в котором окрестные жители годами мыли машины, где жгли костры на берегу, оставляли мусор? Спрашивает меня Алексей и добавляет. Потом мы подсчитали, что только мусора мы вывезли больше тонны. По словам Камышана, озеро чистили больше полутора месяцев. Для очистки дна были вызваны тракторы, к которым цеплялся специальный трал. И чего только он не вытаскивал. Автомобильные колеса, коряги и даже металлические балки. Пляж и дно вдоль берега обследовали аквалангисты, вооруженные металлоискателями. Собирали многочисленные осколки, бутылки и всяческие металлические предметы. Но чистка территории не самое неприятное, с чем мы столкнулись, продолжает Камышан. Конфликты с местными жителями – вот была поначалу проблема. Понять их в принципе можно. Они всю жизнь тут отдыхали, пытались ловить рыбу. Машины тут же мыли. И вдруг строится забор, вешаются таблички «Частная территория». Классический сюжет времен приватизации. В общем, пока забор мы не построили, к нам постоянно ходили все, кому не лень. Пришлось нанимать егерей, которые следили за территорией и объясняли, что теперь это частная земля. Через месяц конфликтов стало меньше, а через два и вовсе все утихло. Помогла, по словам Камышана, мирная инициатива «Эколэнд». Мы объявили, что любой местный житель при предъявлении паспорта с пропиской может спокойно приходить на озеро отдыхать, купаться, но не ловить рыбу. Рыбу ведь мы готовились запустить в озеро особую. А уж для детей вход тем более открыт в любое время.